Из Америки мы вернулись в марте, прямо к женскому дню. И сразу же начали нечто вроде лекционного турне на тему «Лошадь в современном мире». Успех был потрясающий. Программа наша была проста. Сначала в самом сухом информационном духе приводились цифры. Современный мир держится на подсчетах. Вот мы и сообщали, как говорили на корабле морякам, сколько стоит породистая лошадь, сколько сейчас вообще лошадей на свете. Впечатление было ошеломляющим. После этого в абсолютной тишине следовало объявление. Перед вами выступит ветврач, ну, проще говоря, коновал. Проще говоря, легко сказать. Слово «коновал» взрывало любое собрание, как гигантскую бутыль шампанским. Люди хохотали, не в силах остановиться. Дальше уже каждое слово нашего доктора вызывало такой смех, которому мог бы позавидовать рыжий в цирке. И действительно, в одном клубе удостоились мы чести выступать в очередь со знаменитейшим комическим артистом. Он был за нами, следующим номером программы, и с беспокойством выглядывал из-за кулис, желая понять, почему в зале совершается гомерическое неистовство. Конкурировать с коновалом даже он не мог, и пришлось ему на ходу менять репертуар, вместо комических рассказов читать лирические стихи. Одно только смущало меня. Слово данного Томасу я в этих выступлениях все никак не мог выполнить. «Ты вернешься домой», — с воодушевлением втолковывал Томас, наряжая меня в настоящий ковбойский костюм, «и расскажешь всем и каждому, что такое ковбой». Но ковбойский наряд разделил участь третьей подпруги. Никто не верил в костюм. «Это еще что такое?» — спрашивали. «Ковбойские брюки? Ха-ха, какие же это ковбойские?» Даже кожаные штаны вызывали только недоумение. «Знаешь что?» — посоветовали мне. «Сними ты все, оставь шляпу и шпоры». Шляпа и шпоры действительно производили почти такое же впечатление, как цена гнедого Нижинского и слово «коновал». Но если б в таком виде попался я на глаза ковбоям. И главное, что было сердиться на других, если сам я вел себя еще недавно точно так же. Когда пришли мы с Томасом в ковбойский магазин, он говорил: «Выбери себе ремень». Говорю: «Вот этот». Томас опять помрачнел, как в первые дни нашего знакомства. Вроде все уроки ковбойства пошли не впрок. «А что такого?» — спрашиваю. «Это же не ковбойский. Это так, дрянь, которую всякие пижоны таскают». Словом, почти ничего не успел я выбрать из того, что на взгляд ковбоя было настоящим. Рубашка, которую он собственными руками на меня напялил, какая-то клюква в молоке, была, оказывается, ковбойской, самой ковбойской, какую можно только себе представить. «В таких покоряли Дикий Запад», — сообщил Томас с гордостью. Хотя на вид это было впору носить барышне или пятилетнему ребенку. Когда же дело дошло до куртки, то я бы сказал, там были такие ковбойские куртки. Но Томас забраковал все и в конце концов снял куртку со своего плеча. Мы с ним были одного роста. На задней стороне воротника этой потрепанной кожанки имелось клеймо «Техас». Но не мог же я носить куртку на выворот. Встретил я друга своего Игоря К. в просторечии Гарик. Но, думаю, вот кто меня поймет. Друг-скульптор. Ставит он памятники лошадям. Великим скакунам былых и нынешних времен. Если в жизни прямо на скаковой дорожке не застали вы какую-нибудь четвероногую знаменитость, то не тревожьтесь. Гарик запечатлеет ее для потомства в бронзе. С необычайной честностью, относясь к своему ремеслу, Гарик постиг мир живой природы не из вторых рук. Обитатели гор и пустынь, лесов и рек, даже морей и океанов, знакомы ему непосредственно. Не только коня, но и кита Гарик способен изобразить с портретной достоверностью. Как-то раз пригласил Гарик даму своего сердца в зоопарк. И там увидели они верблюда. Скульптор-землепроходец тотчас понял, что перед ним не какой-нибудь выкормыш из питомника, а видавший виды драмадер, настоящий корабль пустыни. Рубцы и раны на теле величественного пенсионера говорили опытному глазу, что пройден достойный трудовой путь. Величественно верблюд жевал какую-то колючую дрянь, и, как бы цитируя сказку, почему у верблюда вырос горб, всем своим видом говорил: «Презираю». «Вот это киплинг!» — восхитилась дама Гарикова сердца. «А хочешь, — предложил Гарик, — самое лучшее, что мог он в эту минуту предложить, я заставлю его встать перед тобой на колени. Не может быть!» После этого скульптору, другу моему, ничего не оставалось, как гнуть из верблюда этюд в стиле позднего Микеланджело. Конечно, Гарик знал верблюжьи нравы и даже верблюжий язык. Подошел он к самой решетке и крикнул: «Чок! Чок!» Хотя верблюд и не повернул головы, но перестал жевать. Гарик понял, что на верном пути, и повторил свой зов. Верблюда как бы повело. Его просто корчить начало от знакомого, слишком знакомого «чок-чок». А Гарик, чувствуя свою силу, кричал и кричал. Заговорили старые раны, инстинкты, условные рефлексы, вся прошлая жизнь. Видимо, пронеслась перед умственным взором верблюда. Все его существо подчинилось команде, и сами собой начали гнуться узловатые колени. «Ах, какой киплинг!» — воскликнула спутница Гарика. Но тут, помимо инстинкта, у верблюда заговорил рассудок. Драмадер, видно, вдруг осознал, что жизнь прожита, что все это давно позади, что свое он уже сервитудем, как говорили древние, то есть отслужил, и у него есть полное право на отдых. Разогнулись колени, повернул верблюд голову в сторону командного крика и... Знал Гарик, как командовать верблюдами, как ставить их на колени, но и верблюд не зря своими собственными ногами перемесил черные пески. В ответ на заправский зов изрыгнул он влажно весомое ядро. И о маневренности корабля пустыни говорит тот факт, что мстил он Гарику, но метил не в него. Зачем старику на старости лет лишние неприятности? Досталось даме. На прочее завеса, как говорил Гамлет в аналогичных случаях, но с тех пор, говорим мы, у нас на конюшне Гариков верблюд, имея в виду вопросы, выстраданные до глубины души, прочувствованные. Ибо когда рассказывал наш друг, как повело верблюда от чок-чок, нас самих трясло от сочувствия верблюду. Итак, я был уверен, что уж Гарик меня поймет. А он как раз говорит: куртку ищу ковбойскую. Одну работу задумал: кучер и ковбой. Тут же протянул я с плеча подарок Томаса от друга к другу и к тому же для творческого дела. Пожалуйста, говорю, вот у меня. Нет, остановил мой порыв правдоискатель, мне нужна настоящая. Хотел я было показать ему Техас, а потом подумал, разве у него не пострадало сердце из-за умелого, слишком умелого погонщицкого крика? И разве сам я неделю назад не вертел в руках ковбойский галстук, не зная, каким концом его на шею цеплять? И все же сказать такое про куртку, из которой, я думаю, под ковбойских коней еще не успел выветриться. В мертвом Гите или Трое в Англии, не считая лошадей. Нет, друзья мои, хоть вы и книжки разные читали, а понять не способны, куда мы попали, говорил это Котомский Всеволод Александрович, старший в команде из двух наездников. Говорил Грише Гришашвили, второму наезднику и мне, посланному третьим, за ассистента и переводчика. Мы в Англии на ипподроме, показать беговых рысаков в призах и поставить их на продажу. Такова наша миссия. Мы живем в последнем повороте. При выходе напрямую у самой изгороди, окружающей призовую дорожку, поставлен наш караван, фургон, дом на колесах. Здесь, когда бега, начинается среди наездников крик, поднимаются хлысты, и лошади, прижимая уши, идут на бросок к финишу. По утрам тихо, видно, а не слышно море. На горизонте корабли держат курс в Ливерпуль. Мимо по шоссе проносятся автобусы в соседний приморский городок «Страну чудес». Там Льюис Кэрролл писал «Приключения Алисы». Это там, прогуливаясь по берегу, Морж с плотником выясняли, почему песок сыплется, а вода мокрая. Пробовал я заикнуться, что надо бы съездить прямо туда, где сух песок, мокра. «Тебе что же?» Котомский строго посмотрел на меня. «Здесь вода недостаточно мокрая, кажется. Ты бы лучше овес лошадям раздал. И выкинь ты всю эту литературную чепуху из головы. Ты больше за жизнью наблюдай». «Стоять!» — крикнул он вдруг ужасным голосом, но относилось это уже не ко мне. «С лошадьми известно. Прежде чем ездить, надо повозить их на себе. Поить, кормить». Потом вдруг у них колики, потом попоны, компрессы, горчишники, втирания. Водить в руках часами, наконец, слава богу, езда, и опять водить, и снова поить, кормить. Утешать себя оставалось тем, что от конюшни до страны чудес песок в самом деле все тот же самый сыпучий, а вода... Что ж тут непонятного? Правда, не все так ясно было с самого начала. А именно, что в Англию и на бега. Веками англичане признавали исключительно скачки. Разница верхом или в экипаже. Но дело, конечно, не в технических тонкостях, а в традициях. Для непосвященных. Скакуны скачут под седлом. Всадники называются жокеями. Рысаки бегут в экипаже, едут на них наездники. Привычки тори и скачек. Даже Герцен так отзывался об английском консерватизме. И вдруг у англичан рысаки вместо извечных скакунов. Американские ковбои, как оказалось, вовсе не конники. Так что ж теперь может быть? И англичане не скаковой народ. Уж не ошибся ли кто? А то был случай в Трансторге. Перепутали накладные. И целый состав лошадей, предназначенный в Италию, заблудился и вместо Рима попал в Париж. А там лошадей этих съели. Естественно, ведь французы едят и лошадей, и лягушек. Нас, положим, не съедят, но пошлют. Куда это вы с рысаками? Где же это видано, чтобы в Англии были бега? Смятению наших чувств соответствовал шторм на всем пути, пока мы, недоумевая, держали парадоксальный курс с беговыми лошадьми в страну скачек. Волны и ветер с таким видом, будто знают, что и зачем делают, били и трясли пароходик-скотовоз. Нас миновал торговый корабль «Тауэр», он возвышался над волной с надменным видом, отшвыривая валы. Лошади приуныли. Прежде они оживленно ржали, перекликались, заводили знакомства, иногда ссорились и бились визгом по стойлам. А в открытом море им пришлось пошире расставить ноги и держаться, чтобы не упасть и не побиться. Только мой заказ еще действовал. Дергал за рептух сетку с сеном, стараясь развязать узел. Я крикнул, жеребец повернул ко мне морду и взглянул на меня с выражением. Ну что, уж и подергать, уж и поразвязывать нельзя. Наружу было страшно посмотреть. Палуба вставала дыбом. Первой суши, которую мы за морем увидали издалека, был шведский остров Борнхольм, описанный Карамзиным и упомянутый Пушкиным. Карамзин говорил о грозных скалах, о кипящих потоках, стремящихся в море. Стало быть, он проходил от острова гораздо ближе нашего. Мы же в капитанский бинокль могли внятно разглядеть только игрушечные домики на берегу. Передохнули мы в Кильском канале. А как только вышли из канала, море, теперь северное, опять ударило в наш пароход. Судить, как мы движемся, можно было по листам карты, которые сменялись на капитанском столе, на мостике, примерно через каждые 4 часа. Я заглядывал в ящик стола и видел, что листов еще порядочно. Ночь была удивительно темная. Мы слушали по радио голос, который спокойно сообщал: «По Балтике шторм, шторм, шторм». Справа, должно быть, где-то у самого горизонта, вспыхнуло и пропало зарево. Потом еще и еще раз. Видели? И вахтенный штурман с каким-то странным взглядом ждал ответа. Что это? Я, конечно, не мог знать. «Гельголанд», — произнес он, выпрямившись, и оттого, вероятно, мне показалось, что со скорбной торжественностью. Остров Гельголанд, отсюда фашистские самолеты поднимались на Москву. Огонь методически возникал на горизонте. «По Балтике», — не прекращался бесстрастный голос, — «шторм, шторм». Впрочем, в Темзу, где не чувствовалось колыхания, мы вошли по-домашнему. Пахло рекой тоже по-домашнему. Гриша Гришашвили, пролежавший все плавание с зеленым лицом в трюме, а теперь имея вид, ну, что за Англия, хозяйски выступал по палубе. Был воскресный день и к тому же еще отлив. Вот почему не могли мы разгрузиться у причала Грейс-Энд, где некогда садился на борт корабля Карамзин. Бухнул якорь. Все затихло на ночь. Только из трюма доносился стук копыт, и по очереди мы кричали туда страшными голосами: «Стоять!» Утром явилась таможня. Надо было видеть лицо чиновника, когда он узнал, каков груз. О страсти англичан к лошадям спрашивает: как у нас футбол? О, нет. И у англичан футбол. А главное, что такое 100 лет футбола, когда Шекспир писал о схватках скакунов, что легче и быстрее, чем песок, гонимый ветром. Если мне напомнят, что Шекспир и о футболе писал, отвечу: что ж, писал, но ведь футбол тогда был игрой исключительно для детей. Скачки в Англии не спорт, а ритуальное действо. Таможня спускалась в трюм как к причастию. Чиновник снял фуражку и поклонился уставившимся на него мордам. А когда тайфун потянулся губами к плешивой голове, англичанин с готовностью подставил ему теме, приговаривая: «Прошу вас, поцелуйте меня, если вам этого хочется». Каждого жеребца он потрепал по шее. И так уж, как само собой разумеющееся, спросил: «На скачке?» «Нет, на бега». Ехали мы поездом, плыли пароходом, всю Англию пересекли в автофургоне от Лондона до Уэльских гор. И все время сомневались, туда ли едем. В пути, конечно, каждый был нам рад. Лошади. Просили и посмотреть, и погладить, спрашивали, кто самый лучший. «Спросите, кто самый ленивый», — толковал Котомский. «Я вам сразу скажу, тайфун. Кто хитрый? Померанец. А избалован кто больше всех? Эх, откровенный разговор». «Замолчи, скотина», — тут же кричал он страшным голосом, потому что «эх, откровенный разговор» для краткости Родион, желая, видимо, подтвердить данную ему аттестацию, начинал капризно долбить копытом. В дороге были мы как дома. Достаточно копыт, хвоста, и, увидев их, какая бы ни была там кровь, росистая или скаковая, всякий заговаривал с нами по-свойски. Один инженер из Манчестера увлекся беседой настолько, что опоздал к поезду. И когда мы стали ему сочувствовать, только рукой махнул: «Бросьте, Это просто приятно позабыть обо всем на свете за разговором о лошадях. Но вот таможенник, человек бывалый, услыхав рысаки, взглянул так, будто обнаружил у нас контрабанду. А мы и сами не вполне понимали, как это в Англию и на бега. Все равно, что среди католиков проповедовать ислам. Но сомнения наши в конце концов рассеялись, хотя и в самый последний момент, уже у ворот ипподрома, когда мы прочли афишу «Новая в Англии, бега по пятницам и субботам». Потом стояла «Британская ассоциация рысистого спорта», а еще ниже «Признана в Соединенных Штатах Америки». Наши лошади в Англии первым делом подстилку съели. Не сено и не овес, а солому. «Позор!» — сокрушался Гриша Гришашвили. «Что теперь о нас подумают?» «Подумали такое, что нам и в голову не могло прийти. Зачем же, — спрашивают, — вы каждый день денники отбиваете?» «Денники отбивать стоило убирать, и у себя дома мы это действительно делаем каждый день. Но здесь лошади сами все убрали, только местные наши хозяева поняли исчезновение соломы по-своему». «Что ж вам, соломы жалко?» — Гриша им так и сказал. «Соломы сколько хотите, но ведь это лишний труд». «По-ихнему и лошадей чистить лишний труд», — ворчал Гриша. «Потому что чистки у англичан в самом деле не видно было». А мы надраивали своих жеребцов, как положено, три раза в день, и вновь вызвали недоумение. «Что это вы? Бросьте!» — кажется, хотели нам сказать. Настолько вмешиваться в наш распорядок, конечно, не решались, однако это можно было ясно прочесть у них по глазам. Высказаться прямо мешала спортивная этика. «Все это секреты. Если спор на финише решает даже вес подков, то каждый жест в священном действии вокруг спортивного коня имеет значение таинства. А вдруг вся суть в подстилке и в неустанной чистке?» Так, возможно, думали они. «Чистит, не чистит, а грязи не видать. И до чего резво едут?» Вот что озадачивало нас. В обращении с лошадьми англичан, казалось бы, учить нечему. Однако они всеми силами хотели заглянуть в нашу конюшенную кухню. И не только в конюшенную, но и прямо так, без кавычек, в кухню, в тарелку к нам. В борьбе за приз не только тяжесть подков играет свою роль, но и вес наездника. Как же они выдерживаются? Символом этого вопроса осталась в памяти у меня фигура управляющего ипподромом. Выдерживаться — это на конюшенном языке означает сохранять нужный вес. И пришлось управляющему немыслимо изогнуться ради того, чтобы и британской вежливости не нарушить, и на обед наш посмотреть. Посмотреть, что мы едим, можно было, войдя в наше жилье, караван. Однако нужен предлог, чтобы войти. Ведь первое правило вежливости — не лезь, куда не просят. Можно как бы невзначай, проходя мимо, сказать «здравствуйте» и заскочить в гости. Но «здравствуйте» вполне получалось через окно. Управляющий приветствовал нас с улицы в то время, когда мы орудовали ложками и, между прочим, потянул носом. Разгадать наше меню ему все-таки не удалось. Он собственному носу не поверил. Тогда он появился в дверях и заявил: «Погода прекрасная, не правда ли?» И слегка приподнялся на цыпочках, увидел наше пиршество и не поверил своим глазам. Пришлось ему ступить на две ступеньки повыше со словами. Прилив еще, кажется, не начинался. Держась прямо, как королевский гвардеец, и продолжая беседу про прилив, управляющий скосил глаза на нашу трапезу. По лицу его можно было прочесть. Так-так, подстилку меняют каждый день, чистят трижды, а сами лапшу с мясом лопают. Оригинальный тренинг. Если учесть, что величайший английский всадник, которого называли гением в седле, Фред Арчер, пустил себе пулю в лоб, дойдя из-за голодной выдержки до безумия, он все не мог лишних полфунта сбросить, то наша лапша показалась английскому боссу скрытым подвохом. Он увидел в ней, должно быть, некий ход конем. С тех пор каждый день стал появляться возле нас еще один англичанин, совсем юный, почти мальчик, очень вежливый. Здоровался, а потом спрашивал: «Не будете ли вы так добры сказать? Как резво собираетесь вы прикидывать лошадей перед призом?» Я открыл было рот, чтобы прямо так и ответить. Ничего в этом пареньке я, откровенно говоря, не заметил, разве за исключением того, что напоминал он меня самого, лет на 15 моложе, когда я вот так же переступал с замиранием сердца порог конюшни. Прекрасно понимая, как мне казалось, чувство юного британского энтузиаста, открыл я рот. Но тут Гриша сделал мне кроссинг. «А ну-ка возьми вожжи на себя», — сурово сказал Гриша. «Ты что, не видишь? Это же шпион. Совсем мальчик. Тут эксплуатация труда начинается с детских лет. Кто молоко развозит, кто со школьной скамьи в няньки нанимается, а этот за каждым нашим шагом следит». Мнение Гриши разделил Всеволод Александрович, однако не разделил его опасений. «А, шпион!» — заметил маэстро таким тоном, будто всю жизнь в контрразведке служил и своего старого знакомого встретил. И уже через минуту вручил мальчику щетку, чтобы тот лошадь чистил. Сам сел на другую лошадь и уехал на резвую проминку. Гриша в тревоге спрашивает: «Где шпион?» «Шпион лошадь чистит». «Да кто ж ему позволил?» «Всеволод Александрович». Тут и сам Котомский с беговой дорожки вернулся и никому-нибудь другому, шпиону, вожжи передал. «Поезжай, — говорит, — шагом, успокой коня после резвой работы». Уехал шпион, а мы тем временем жеребцу, которого он вычистил, стали втирание мускульного флюида делать. Процедура весьма секретная по составу мази и по способу массажа.